«И что это меняет?» – с интересом спрашиваю я. «Немного», – хмыкнул он, – «я бы с удовольствием принял бы опекунство над тобой, однако мне не с руки противостоять Министерству магии, к которому ты относишься. Ваши законы», – он скривился, – «очень ущемляют таких, как я, в правах, таких, как вы, вампиров», – хмыкает он. «Ты ведь помнишь, как реагировало мое тело на целебные заклинания, что я накладывал на тебя, когда ты по глупости заработала сильное истощение?» Киваю, подтверждая. «И то, что я учу тебя магии крови, должно было натолкнуть тебя на эти мысли». «Да», выдыхаю я, «а я все думала, с какого перепуга мы постоянно ночью занимаемся». «Именно», кивает он. «Не бойся», он усмехнулся, «я предпочитаю не видеть на своем столе клиентов и родственников. Как гоблины узнали о вас?» «Интересуюсь я, у меня долгосрочный контракт с ними», пожимает он плечами. «Весьма выгодно, когда не требуется искать себе учеников. А они вам так уж необходимы, ты наследница Хель», хмыкает он. «Как ты думаешь, как наша дальняя родственница относится к тому, что искусство некромантии не распространяется по миру магии?» «Негативно», понимающе кивнув, отвечаю я. «Именно», он вновь усмехнулся, «некроманты необходимы миру. Именно потому, что я являюсь гранд-мастером некромантии, на меня была возложена миссия по поиску и обучению одаренных людей. Потому-то я и стал вампиром», удрученно вздыхает он. «В какой-то момент на земле не осталось некромантов, кроме меня. Это произошло больше 5 столетий назад. И вот тогда ко мне и пришел тот, кто обратил меня. И пришел он с посланием нашей богини. Кто я такой, чтобы противиться? Печальная судьба», бормочу я. «Ничего в этом страшного нет», улыбается он. «Я живу, если это можно назвать жизнью, уже очень долго и многое повидал. Но еще больше мне предстоит узнать и повидать. В конце концов, если мне надоест», он хмыкает, «кто мне мешает посмотреть на рассвет?» «Логично», улыбаюсь я. «Давай вернемся к учебе», устало вздыхает он. «Скоро рассвет, и тебе придется покинуть меня». Киваю в знак согласия, а Елеван продолжил прерванную лекцию. «Нехилого я родственничка нашла. Мало того, что гранд-мастер многих наук, так еще и вампир со стажем. Пипец котенку, яйца на бок. 3 года промелькнули как один день. Утром, я, используя порт-ключ, перемещалась в поместье моего наставника. Мрачный одинокий мужчина, нанятый гоблинами, занимался моим образованием. Вечером я возвращалась домой и сразу, отогнав котов соседки, ныряла в барьер для тренировок и прокачки навыков и магии. После я возвращалась в дом к Дурслим, где мне уже выделили отдельную комнату, и не ту, в которой жил ГП, а нормальную просторную комнату, и занималась артефакторикой. Дурсли перестали шпынять и ругаться на меня, что неудивительно, так как я являлась постоянным источником доходов. Деньги, полученные от меня, Вернан пропускал через свою фирму и легализовывал. Гоблины тоже ходили как коты, добравшиеся до сметаны. Каждый день на мой счет капало от 1000 до 5000 галеонов. Плюсом были мои предсказания насчет удачных вложений в будущем. Осталось только ждать прибыли. Все довольны моими действиями. Тете Петунье я подарил артефакт-расческу, которая сушит и выпрямляет или завивает волосы. Вторым подарком был крем от морщин. Она, конечно, еще не потеряла всю свою красоту, но какая женщина откажется вернуть себе молодость? Но самым главным была пара красивых сережек, что защищали от ментального воздействия. Красивые золотые гвоздики, что так любит тетя, с изумрудами. Дядя Вернан теперь ходил с золотыми запонками с россыпью мелкой крошки и янтаря для костюма, что увеличивали его торговые навыки. На галстуке у него была заколка с таким же свойством, что имели сережки тети. С Дадли мы сняли проклятие. Вот вою то было со стороны Вернана, когда к нам аппарировали несколько гоблинов, скрутили и оглушили Дадли. Долго пришлось его успокаивать, но потом в разговор вклинился молодой гоблин и пояснил, что на кузене висело очень неприятное проклятие, которое должно было сработать в том случае, если дядя и тетя перестанут меня шпынять. Д-д-д перестраховщик, блять. Суть в чем, если тетя и дядя вдруг начнут со мной нормально обращаться, Дадли должен был начинать капризничать и портить всем жизнь, и постоянно меня во всем обвинять. Кроме того, проклятие снижало его интеллект и вытаскивало наружу инстинкты. Хочу, могу, буду. Мрак короче. Гоблины были в бешенстве из-за того, что кто-то наложил на ребенка проклятие. Вернан с Петуньей тоже психовали, но и предъявить никому и ничего не могли. Д-д-д не дремлет. Но все обошлось. Проклятие сняли, Дадли получил висюльку с чарами и кучу конфет в подарок. 3 января 1991 года я, как обычно, прибыла в поместье своего наставника. Подготовительная учеба почти окончена, и мне предстоит встретиться со своими врагами и возможными союзниками. Хлопок аппарата, и меня встречает наставник. Однако в этот раз на нем был выходной плащ с глубоким, полностью скрываемым лицо капюшоном. «Наставник», — удивленно спрашиваю я его, — «сегодня учебы не будет», — серьезным тоном выдает он, делая шаг ко мне и протягивая затянутую в кожаную перчатку руку. «Вместо этого мы посетим одно место». Просто киваю и беру его за руку. Очередной приступ неприятных ощущений, и мы оказываемся напротив неприметного здания в каком-то городе. Однако архитектура прилегающих зданий мне что-то напоминает. «Ой, странно вернуться на родину. Добро пожаловать в гильдию мастеров», — мрачно выдает он, поправляя капюшон, чтобы солнце не попадало на кожу. Было видно, что ему неприятно здесь находиться. «Зачем?» — удивленно выдаю я. «Я научил тебя уже многому», — отвечает он. «Твой уровень едва не дотягивает до мастера. Однако, чтобы продолжить учебу дальше, нам потребуется больше времени, нежели те месяцы, что остались тебе до начала учебы в Хогвартсе. Ты весьма четко заявила мне, что собираешься туда поступать по каким-то только тебе видимым причинам, но я не собираюсь оставлять тебя без подтверждения твоих навыков». Все это он говорил, пока мы поднимались по ступенькам, ведущим к зданию. «Сегодня тебя будут проверять, и по окончании каждой проверки ты будешь получать соответствующие сертификаты». Неожиданно, только и смогла я выдать. «А сертификат по некромантии, его ты получишь от меня», — отвечает он, толкая массивную дверь. Внутри здание оказалось точно таким же, как и снаружи. Совершенно непримечательная архитектура, но чувствовалось, что здание полностью пропитано магией. «Могу я чем-то вам помочь?» — со странным акцентом интересуется сразу подошедший к нам молодой человек. Наставник спокойно снимает капюшон, и парнишка мгновенно бледнеет. «Гранд-мастер Пиверел», — кланяется он, — «это большая честь». «Оставь преклонение для других», — сухо выдал Иливан. «Извести мастеров, что я привел свою ученицу для сдачи экзаменов на подмастера по этим дисциплинам». Он протягивает молодому волшебнику лист пергамента. «Слушаюсь», — кивает парнишка, забрав листок, и быстрым шагом уходит вглубь здания. «Сейчас соберутся мастера разных направлений магии и начнут принимать у тебя экзамен», — обращается он ко мне. «Я буду ждать тебя здесь. Не подведи меня, Гаррота». «Даже не думал об этом», — уверенно заявляю я, хотя саму уже потряхивает от страха. Минут через 20 вернулся уже знакомый парнишка и взмахом руки позвал меня с собой. Оказавшись за дверью кабинета, где мастера выпили из меня почти всю кровь, я с удовольствием выдохнула. Голова гудела от количества информации, которую мне пришлось ударными темпами извлекать из своего сознания. «Изверги, кто ж так 10-летнюю девочку гоняет? Хотя, тут, скорее всего, катализатором вышел мой наставник. Под конец экзекуции, которую странным образом назвали экзаменом, мне поведали, что очень редко Иливан приводит своих учеников, и еще реже появляются такие вундеркинды, как я. Система, я тебя обожаю. Будь я обычной смертной, хрен бы я столько запомнила и могла применить». Лениво подняв руку, я посмотрела на кольца, что лежали на ладони. «Подмастер артефакторики, подмастер чар, подмастер трансфигурации, подмастер легилименции и оклюменции, подмастер ритуалистики, подмастер магии крови. Пипец, куда мне столько? Я же просто хотела учиться, а не всеобщего признания». «Закончили?» — интересуется наставник, как только меня привели к нему. Молча протягиваю ему горстку колец. Он кивает и легким взмахом руки над моей ладонью превращает все кольца в один тонкий браслет с цепью рисунков, соответствующих символам магических искусств, в которых я получила подмастера. «Молодец», — хвалит он меня, вставая. «Я в тебе не сомневался». «А я сомневалась», — признаюсь я, натягивая на правую руку браслет. «Спасибо, что превратили их в браслет», — благодарю я его. «Когда станешь мастером артефакторики, тоже так сможешь делать», — хмыкает он. «Осталось только кольцо некромантии. Может, позже?» — с надеждой спрашиваю я его. «Сил нет», — он хмыкает и просто берет меня за правую руку. Спустя секунду в браслете растворяется кольцо подмастера некромантии. «Ты Поттер», — фыркает он. «Твой талант в некромантии не требует подтверждений для меня. Я все и так знаю». «Спасибо, не стоит», — улыбается вампир. «Пора домой», — говорит он, протягивая мне руку. Беру его за руку. Внимание, квест, муки учения выполнен. Диги Сотос, цензура, краткое, но очень-очень емкое ругательство. Примечание к части, бета здесь была, 19 июля 2016 года. При нахождении ошибок пишите лично товарищу ментору с Валенце, 003, за спамили, за покупками, м, все, что я могла себе позволить выдавить из себя, так как если я закричу, то не смогу удерживать контроль над своей магией и меня очень быстро заметят мои опекуны, а вплавление рунической связки в кости это, я вам на личном опыте скажу, чудовищно болезненный процесс. Хочется кричать, выть, рыдать, блевать, в общем все что только можно себе позволить, когда вам дико больно. В обычных, идеальных, условиях данная операция проводится в специальном помещении, под наркозом опытным мастером-артефактором и мастером-целителем. В моем же случае процесс автономен, но растянут во времени. Целый мать его год я ждала активации цепи. Вот, дождалась. Сижу в своем чулане, обняв подушку и сцепив зубы. Боль затмевает разум, но я терплю, кажется уже из последних сил, но эти последние силы, тратится второй час. Я знаю, что процесс в паке идет 4 часа и осталось потерпеть каких-то 40 минут, но это просто невыносимо. Когда перед моими глазами появилось сообщение о том, что артефакт накопил необходимое количество заряда и активация произойдет с минуту на минуту, я только и смогла быстро спрятаться под лестницей. Благо на мое странное поведение дурсли никак не отреагировали. Ну, если не считать реплику дядюшки. Ненормальная. Лично мне пофигу. Активация завершена. Боги. Только и смогла я выдавить из себя и повалилась на свою лежанку, чтобы тут же вскрикнуть от острой боли в спине. Твою, мать, шиплю я сквозь стиснутые зубы. Оповещение системы. Вы активировали один из артефактов другой реальности. Поиск погрешности мироздания. Погрешности не найдено. Артефакт был создан в смежной реальности и функционирует на 100%. Обновление системы. Артефакт плоти. Наследие рода Нокс. Ветер тьмы. Часть комплекта доспехов Черный Серафим рода Нокс. Прочность. 86 тысяч. Неуничтожим. Самовосстанавливающийся. 50 ед. Прочности в минуту. В неактивном состоянии. Сила плюс 10%. Выносливость плюс 10%, ловкость плюс 10%, защита, смерть плюс 10%, тьма плюс 10%, огонь плюс 10%, холод плюс 10%, вода плюс 10%, воздух плюс 10%, земля плюс 10%, ментал плюс 10%, в активном состоянии, сила плюс 15%, выносливость плюс 50%, ловкость плюс 30%, защита, смерть плюс 10%, тьма плюс 10%, огонь плюс 10%, холод плюс 60%, вода плюс 10%, воздух плюс 60%, земля плюс 10%, ментал плюс 10%, боевой режим, тратит 10 единиц МП в минуту, сила плюс 30%, выносливость плюс 80%, ловкость плюс 50%, защита, смерть плюс 15%, тьма плюс 15%, огонь плюс 15%, холод плюс 60%, вода плюс 15%, воздух плюс 60%, земля плюс 15%, ментал плюс 15%, способности, стена стали, блокирует 100% направленных на вас повреждений, теряя прочность, равная нанесенным повреждениям, не действует на воздействие по площади. Стальные стрелы, урон, 100 плюс выносливость 2, теряет 100 прочности за каждую стрелу, максимальное количество стрел за одну атаку, 4 плюс уровень. Отлично, это была последняя связная мысль, перед тем как я потеряла сознание. Канонный спам из писем от ДДД начался 21 июля 1991 года. Дядя Вернон, однако, под пристальным присмотром тети Петуньи стоически переносил всю эту чушь, лишь потребовав от меня постоянной уборки. Заверения на тему того, что это продлится максимум до моего дня рождения, не особо на него подействовали, однако обещание, что после того, как я уеду в эту проклятую школу чертовщины, он не будет видеть меня аж до следующих каникул, его более-менее успокоили. Осколок души темного лорда в моей черепушке, кстати, тоже не избежал моих шаловливых пальчиков. Хе-хе. Теперь эта гнусная тварь сидит в моем внутреннем мире в специальной клетке на пропитании посредством капельницы, то есть на одном единственном канале связи с моей сущностью. Жить будет, наверное, долго, но рыпаться не сможет однозначно, хоть и продолжает давить на мою ментальную защиту, но это мелочи. Вот так я и ждала каноничного прибытия Хагрида в дом к Дурслям. Жаль, конечно, дверь, но деваться некуда. Уборка и еще раз уборка, мать ее, поздравляем, вы достигли максимума в навыке служанка. Обновление, горничная, ур, 1.0%. Вы профессионально следите за порядком в доме. Бардак в помещении — это не про вас. Скорость уборки плюс 40%. Качество уборки плюс 40%. Ну, да-да-да, дай мне только до тебя добраться. 11 часов 58 минут. Я, тетя Петунья и дядя Вернон сидим в гостиной. По моему наставлению дядя прихватил с собой свое ружье и странно, почти мечтательно на него поглядывает. 11 часов 59 минут. Ты уверена? Внезапно спрашивает дядя, глядя на меня. Я в недоумении смотрю ему в глазах, а там беспокойство за мою бренную тушку. Офигеть. Ты уверена, что хочешь связываться с этими чокнутыми? Ну, да, дядя в своем репертуаре. Уверена, киваю я головой. Судя из того, что я вспомнил о мире волшебников, они все пришибленные на голову исключительно из-за того, что не дружат с тетей логикой. Но я выросла в нормальной семье, грустная улыбка. Вот и посмотрим, как они запоют, когда в их мире появится девушка с правильным воспитанием. Хорошие слова, девочка, хмыкнул дядя себе в усы. Кстати, он указал на часы на стене. С днем рождения тебя, 12 часов 0 минут, кино ми игрек вассуру, прошептала я. Бах-бах-бах, ух, как стучит этот монстр, которого я по идее должна буду воспринимать как друга. Ну-ну, дядя Вернон, кряхтя, поднялся с кресла и направился в сторону выхода. Я и тетя последовали за ним. Спустя секунду, на лестнице оказался Дадли. Парнишка похудел, когда перестал есть как свинья и под моим чутким руководством начал делать утреннюю зарядку. Все-таки, правильное применение политики кнута и пряника помогли Петунье прекратить его баловство. Бах-бах-бах, повторились удары в дверь, а дядя быстрым движением отпер ее и, наведя ружье в сторону выхода, отошел к нам, закрывая нас своей могучей спиной от ночного гостя. Дверь открылась и, не знаю, о чем думал ДДД, но видимо по его плану, Горота, к 11 годам, должна была быть откровенно в отчаянии, чтобы пойти за этим, пугалом. Позвольте представить, имя, Рубиус Хагрид, раса, полувеликан, волшебник, пол, мужской, возраст, уровень, 66, опыт, ХП, МП, и уже от меня, любитель опасных волшебных животных и химер, волшебник-недоучка, и пьяница. Причем одет он был в канонный самодельный полушубок с множеством карманов. Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес, пидор ты горбатый, чуть не пропела я, прыснув в кулак, и начала наблюдать за развитием событий. Это, извиняюсь, буркнул Верзила и, с трудом протиснувшись в дом, прикрыл за собой дверь. «Кто такой?» – возмутился дядя. «Позвольте представиться», – прогудел гость. «Рубиус Хагрид, лесничий и хранитель ключей школы волшебства Хогвартс, прибыл, чтобы помочь юной Поттер собраться в школу. Горота!» – воскликнул Хагрид, увидев меня. «Как ты выросла! Я тебя совсем маленькой помню, красавицей стала, а как четко излагает. Может, он репетировал эту речь? Не исключено. Хотя, красавица, если бы он это сказал предусмотренной планом ДДД Гороте, она бы расплылась от удовольствия, я же только разозлилась. Я ждала кого-нибудь из профессоров, спокойно произношу я, выступая чуть вперед. Вас я не знаю. Ну как же, я же тебя и принес в этот дом, возмущается лесник. Я, вас, не, знаю, четко проговариваю слова. Сейчас ночью я никуда не пойду с вами. Уходите. Я отправлюсь за покупками только завтра, с утра. Но, директор, а вот это не какому-то старому хрыщу решать, зашипел дядя. Да как ты смеешь, Дамблдор великий волшебник, какой-то магло имеет наглость говорить такие вещи о Альбусе, возопил полувеликан и поднял свой зонт. А вот этого не надо, я еще по книгам помню, что у него там половинка сломанной палочки, и этот неуч собирается колдовать. Причем целью выбрал моего дядю. Вспышка выброса получилась на загляденье. От меня в сторону Хагрида с огромной скоростью прошла волна чистой магии. Мгновение и зонтик лесничего вначале скрутило в плотную пружину, а потом он вспыхнул и за долю секунды опал на ковер облачком праха. Класс. Я хотела просто выбить зонт у него из рук. Но что есть, то есть, отжишь, удивился Хагрид. Прочь из моего дома, возмущенно произнес Вернон. Приходите завтра утром. Бурча что-то себе под нос про неуравновешенных подростков и психованных маглов, Хагрид покинул дом Дурсли, а я стояла на своем месте и продумывала последовательность своих действий. Киноми Игрик Вассуру, гори ярче звезд дитя. Утро. Неспешный завтрак в кругу семьи. Дядя Вернон старается не показывать того, что он волнуется. Тетя Петунья тоже нервничает, но процедура сборов в Хогвартсе ей была знакома. Дадли же был необычно тих. Он и раньше мог наблюдать мои выбросы и тренировки, но не понимал, что это такое. Да и магические проявления были не такими. В основном всякая мелочь, типа летающих книг, булькающего унитаза, много чего, но безобидного и просто пугающего. Но вот так, вот он впервые и присел на пятую точку, осознав, что из-за его старых шалостей на месте зонта мог оказаться он сам. Короче, проняло мальчишку. Стук в дверь был довольно скромен, но требовательные нотки, чтобы мы впустили гостя, тью проскальзывали. Интересно, кого ДДД прислал? Вскакиваю со своего места и иду открывать. Здравствуй, Гаррота, поприветствовала меня пожилая женщина в остроконечной и широкополой шляпе. На носу у нее были маленькие круглые очки. Лицо покрыто морщинками, но негатива это особо не вызывало. Наоборот, она производила впечатление заботливой бабушки. Догадываюсь, что передо мной. Я профессор Минерва МакГонагалл, представилась женщина. Кто бы сомневался. Преподаватель и декан факультета Гриффиндор в школе волшебства Хогвартс. Директор Дамблдор попросил меня помочь тебе собраться в школу. Имя. Минерва МакГонагалл. Раса. Человек. Волшебница. Анимаг. Пол. Женский. Возраст. Уровень. Опыт. ХП. МП. Угу. Киваю я. Секунду. Мне нужно собраться. Сборы заняли ровно 5 секунд. 3 секунды, чтобы подбежать к чулану и схватить приготовленную заранее куртку, и 2 секунды, чтобы вернуться к двери. Я пошла, кричу я, выходя из дома. Удачи, кричит мне в ответ дядя Вернон. Фух, выдыхает профессор МакГонагалл. Как я рада, что долго не задержалась в этом доме, с трудом сдерживая отвращение, говорит она. Имеете что-то против неволшебников? Скептически спрашиваю я, закрывая за нами калитку забора. Они, запнулась женщина. Неважно, хм, спрыгнула зараза. Ну ладно, у нас немного времени, Гаррота. Возьмите меня за руку, я спокойно беру за протянутую конечность. Мы сейчас аппарируем. Че, попыталась я сыграть в дурочку, но проф даже не стала дожидаться окончания моего вопроса. Ощущение от аппарации, ну, попробуйте как-нибудь пролезть сквозь трубку шириной с игольное ушко, в то время как эту трубку раскручивают до состояния хорошей такой лабораторной центрифуги. Даже представлять не хочется, а я это пережила. Пиздец. Артефакты гоблинов и аппарация моего наставника ни в какое сравнение ставить с этим издевательством нельзя. Она вообще аппарировать умеет. Го, выдыхаю я конец вопроса, когда мы уже стояли на специальной площадке в косой аллее. Хм, удивленно хмыкнула МакГонагалл. А вы крепче, чем кажетесь, мисс Поттер. Благодарю за комплимент, сеплю я, стараясь восстановить дыхание. Блеск, а не ощущение. Тебе необходимо купить все, что перечислено в приложенном к письму списке, говорит Минерва, ведя меня по улице. И где я деньги возьму? Иронично интересуюсь я, демонстративно просматривая немаленький список. Сомневаюсь, что того, что мне дают на карманные расходы, хватит. Твои родители оставили тебе наследство, Гаррота, всплеснув руками, заявляет профессор. Неужели ты думаешь, что твои мама и папа оставили бы тебя на произвол судьбы? Нет, искренне счастливо улыбаюсь я. А много? Сейчас узнаем, улыбается женщина, указывая на здание, к которому мы подходили. Гринготс, объявляет МакГонагалл. Надежнее места не найти во всей Британии. Пока я с детским восторгом крутила башкой, Минерва подвела меня к главному менеджеру банка. Здравствуйте, поздоровалась Минерва с гоблином. Мисс Поттер желает посетить свой сейф. А зачем было так громко говорить мою фамилию? Стоило женщине обозначить мое присутствие, как собравшиеся в помещении банка волшебники резко замолчали и принялись на меня пялиться. Да тишина, наступившая после этого, так как гоблины дружно побросали свои дела и присоединились к волшебникам, была, что называется, звенящей. Ну что ж, будем играть в девочку, которой резко стало неуютно. Вначале, когда профессор поздоровалась, гоблин никак не отреагировал на ее присутствие, но стоило Минерве произнести мою фамилию, как у него проснулся интерес к моей персоне. «А у мисс Поттер есть ключ?» – проскрипел гоблин с гнусной улыбкой на лице. Меня он узнал, но виду не подал. «Конечно», – заверила его женщина и быстро предъявила требуемое. «Хм, хм», – тянул гоблин, внимательно рассматривая маленький золотой ключик. «Все в порядке. Еще я хотела бы посетить хранилище 713. Мне необходимо кое-что забрать из хранилища по просьбе директора Дамблдора», – произносит МакГонагалл и незаметно скашивает на меня взгляд. «Ну, незаметно». Это она так думает. Конечно, важно кивает гоблин и взмахом руки подзывает другого гоблина. Крюкохват проводит вас до сейфа мисс Поттера и до хранилища. Благодарю, кивает женщина, и мы дружно идем за маленьким гоблином. Профессор МакГонагалл, интересуюсь я у женщины, а почему все так странно отреагировали на мою фамилию? Ты еще этого не знаешь? Гаррота, улыбнувшись, отвечает женщина. «Но ты знаменитость в нашем мире. Я, играть так до конца. Вы, наверное, что-то путаете. Я не могу быть знаменитой. Я просто девочка. Просто Гаррота. Ага, Мария, просто Мария. Ты все со временем узнаешь», — вновь улыбнулась Минерва. «Твои родители были героями волшебного мира и лучшими среди выпускников факультета Гриффиндор». «Хм», — задумчиво протянула я, напоказ покусывая нижнюю губу. «Сделаем вид, что меня проняло. Горки. Американские горки. Вот как я могу назвать этот транспорт, который гоблины используют для того, чтобы перемещаться по подземному хранилищу». Но и тут я не смогла не обратить внимания на то, что сейфов и хранилищ было слишком много. В Англии просто не могло набраться столько волшебников. «Ключ», — потребовал Крюкохват, когда мы подошли к моему сейфу. Пара оборотов, и передо мной открывается жалкая картина. Даже беглый взгляд без применения способности игрока вызывал отвращение. Небольшая горка золотых монет. 2016 галеонов. 12 секли. 26 кнатов. Просто блеск. И этот. ДДД решил, что наследница рода этого хватит. Вот. Радостно сообщила мне Минерва. Это все твое. А, ага. Киваю я на это заявление, а стоящий рядом гоблин с интересом на меня смотрит. Видимо, понял, что мне что-то известно. Я могу забрать все, интересуюсь я. Тебе столько не потребуется, мягко, но настойчиво произносит МакГонагалл. Сотни галеонов тебе более чем достаточно. Ага, снова киваю я и оборачиваюсь к гоблину. У вас имеется мешок? Думаю, нести в кармане столько золота будет неудобно. Мы можем продать вам, мисс Гаррота, волшебный кошелек. С понимающей клыкастой улыбкой скрипит гоблин. Он почти ничего не весит, и вы всегда, в любой точке мира, сможете воспользоваться сбережениями этого сейфа. Он как-то связан с моим сейфом. Я демонстративно обвожу свое богатство. Конечно, мисс Гаррота, — еще шире улыбается гоблин. Пространственные чары привязываются к конкретному хранилищу, чтобы не утруждать наших клиентов лишний раз наведываться в банк. Отлично, воодушевляюсь я. Сколько? 20 галеонов, мисс Поттер. Но вам придется пройти к управляющему вашими сбережениями. Проводите меня к управляющему моими сбережениями, чуть обозначив нужное слово, прошу я. То, как гоблин после этого посмотрел на меня, подтвердило мои догадки. Он понял, что я поняла его. Простите за тавтологию, но тут без этого никак. О моей осведомленности знает очень мало гоблинов. Очень. «Прошу за мной, мисс Поттер», — учтиво произносит гоблин. «Что ж», — вмешивается Минерва, — «прежде, чем мы зайдем к управляющему, нам необходимо посетить хранилище». «Как пожелаете», — кивает гоблин. «Хранилище 713. Дверь без замка, но со сложным запирающим механизмом, который может открыть только гоблин. Видела я такие в прошлом воплощении в мире ГП. Взломать такое почти невозможно». «Почти». В центре небольшого помещения находился постамент с, угадайте чем, канон наши все, завернутый в простую тряпочку философский камень. «Анализ», — тихо шепчу я, взглянув на него. «Легендарный артефакт. Философский камень. Свойства. Неизвестно. Класс. Уникальный. Супер. Хочу. Сама собой на лицо набегает хищная улыбка, которая не проходит мимо внимания Крюкохвата. «Вот мы и закончили здесь», — объявляет Минерва, пряча камень в складках своей мантии. «Прошу за мной», — говорит гоблин и ведет нас обратно к вагонетке. Когда нас вывели из подземного хранилища, гоблин провел нас множеством однотипных коридоров. Спустя минут 10 скитаний он подвел нас к совершенно невзрачной двери. «Прошу, мисс Поттер», — приглашает меня гоблин, открывая передо мной дверь. «Поверенный вашей семьи ждет вас». «Благодарю», — вежливо киваю я и прохожу в кабинет. Разговор клиента и поверенного строго конфиденциален. Громко скрипит крюкохват, вставая на пути попытавшейся войти в кабинет МакГонагалл. «Но я отвечаю за мисс Поттер», — возмущается профессор. «Уверяю вас, дальнейший разговор я не слышу, так как дверь была зачарована на звукоизоляцию. Приветствую вас, мисс Поттер», — скрипит старый гоблин. «Богатство и верных союзников перед лицом врагов ваших», — учтиво произношу я, чуть склонив голову в приветствии. «Давно вы не заходили», — улыбается Гросторос. «Дела-дела», — наигранно вздыхаю я, проходя, и привычно занимаю место напротив своего поверенного. «Чем Гросторос может быть сегодня полезен, последний из рода Поттеров?» — спрашивает меня гоблин. «Я хотела бы предъявить права на управление родом», — оглашаю я свое желание. «Должен напомнить, что с момента, как вы возьмете на себя управление родом, вы будете считаться совершеннолетней, и все ваши права и защита законов Министерства несовершеннолетних больше не будут к вам относиться. В бездну эти законы», скривившись, как будто съела лимон, отвечаю я. «Выдумки ущемленных в мозгах идиотов, мешающие нормально развиваться одаренным волшебникам». «Хм», хмыкает гоблин, «не могу с вами не согласиться». «Хорошо», кивает он, доставая небольшой бланк и протягивая мне. «Сверху бумажки ложится волшебное перо». «Распишитесь», объясняет гоблин. «Спокойно беру перо в руки и аккуратным каллиграфическим почерком вывожу свое имя в самом низу. Спустя секунду текст клятвы главы рода сам собой проявляется на бумаге, а перстень на моей руке меняет цвет с серебряного на золотой. К сожалению, я больше ничем вам помочь не могу», — скрипит гоблин. «До того, как вы не посетите свой мэнор и не вступите в права, вы являетесь главой рода только на бумаге, леди Поттер». «Ничего страшного», — улыбаюсь я. «Теперь я хотела бы нанять юриста, что будет заниматься моими делами». Выхожу из кабинета поверенного моей семьи в странно удовлетворенном состоянии. За час, проведенный в компании гоблина, мы смогли подготовить целую вереницу неприятностей как для самого ДДД и его последователей, так и для Министерства магии. Гросторос остался очень доволен мной и выразил это в недвусмысленном намеке на то, что мой отец, да будет ему земля пухом, не мог так же четко и, главное, точно распоряжаться своими сбережениями. Нанятый независимый юрист вызвал уважение только тем, как он отозвался о министерстве и ДДД в частности. «Мистер Храст, этот немолодой волшебник, откровенно не любил Фаджа и министерство. С ДДД у него тоже разногласия, но Дамблдор птичка не его полета. Была, хе-хе, хотели героиню? Получайте. Не думала, что оформление кошелька может быть таким долгим», недовольно проворчала Минерва, что ждала все это время за дверью. «Мне было интересно узнать о гоблинах», — в наглую соврала я, пожимая плечами. «Вот мы и заболтались, и чай был очень вкусным». «Ладно», — скривилась женщина, — «пойдем, нам еще покупки делать». «Ага», — весело отвечаю я, — «покупки — это хорошо». Прогулка по магазинам ничем примечательным не была. Книги, книги, еще раз, книги, письменные принадлежности, линейка и всякая другая мелочь. Короче, обычные будни первоклашки или школьника. Вот поход за школьной формой позволил мне взглянуть на одного примечательного и весьма своеобразного мальчика. «Привет», растягивая гласные, поздоровался со мной Малфой. «Тоже в школу», киваю и совершенно не стесняясь, принимаюсь его рассматривать, но на самом деле, имя, Драко Малфой, раса, человек, волшебник, наследник рода, пол, мужской, возраст, 11 лет, уровень, 6, опыт, 7,25%, ХП, 210/210, МП, 250/250, сила, 6, выносливость, 9, ловкость, 11, интеллект, 15, воля, 8, удача, 5, очки, 0, дары магии, кровь лесных эльфов, проклятие магии, единственный ребенок, в роду Малфоев может быть только один ребенок, однако, приветствую, киваю я, чуть улыбнувшись краешком губ, да, собираюсь в Хогвартс, я Драко, представляется тот, протягивая мне руку для рукопожатия, эх, вроде наследник аристократа, хотя стоп, а где восхваление родителями и своей будущей метлой, или он бахвалится только перед парнями, Драко Малфой, леди Поттер, представляюсь я в свою очередь и, взяв того за пальцы протянутой руки, аккуратно меняю положение рук, как того требует этикет. Гаррота Поттер. Немая сцена. Мальчик в шоке. Продавщица с помощницей в шоке. Хе-хе, мы и не такое потом учудим. Д-д-д взвоет. М. Протянул мальчик и, наконец вспомнив, что нужно делать, чуть склонился в поклоне, правильно взяв меня за руку. Прошу простить мои манеры, учтиво произносит Малфой-младший. «Не признал вас, миледи, так как не имел чести видеть вас раньше». С трудом сдерживая хохот, мило улыбаюсь ему и отпускаю руку. Но вот когда он, весь красный от смущения, выпрямился, не выдерживаю. Опять немая сцена. «Ой», выдыхаю я, успокоившись. «Прости, извиняюсь теперь уже я», видя, что драка обиделся. «Не смогла удержаться», вновь чуть склоняю голову, чем заслуживаю удивленный взгляд с его стороны. «Я только как 2 часа приняла бразды правления над родом своей семьи, и мне еще придется многому учиться, прежде чем я смогу соответствовать своему статусу». Протягиваю ему руку для обычного рукопожатия. «Можешь звать меня просто Гарри». Мир, третья немая, но кратковременная, сцена. Спустя пару секунд Драка улыбается и жмет протянутую руку. «Мир», продолжает улыбаться Драка. «Я сам виноват в этой ситуации, офигеть. И это заносчивый слезаринец. Не представился, как подобает. Бывает, пожимаю я плечами и под воодушевленный щебет продавщицы встаю на тумбочку для примерок. Я вот вообще была в шоке, узнав, что я наследница древнего рода. Более того, я до 11 лет даже не знала, что являюсь волшебницей». «Шутишь?» — удивленно интересуется Драка. «Неа», мотаю головой. «Только когда пришло письмо из школы, узнала правду». «Это бред», — скривился мальчик. «Последнюю наследницу рода держать в неведении, кому это нужно? Если держали в секрете, значит, так было нужно». Кое-как пожимаю плечами, так как меня в этот самый момент обмерили со всех сторон. «Сейчас принесу подходящее», — объявляет продавщица и убегает на склад. «Странно», — вновь растягивая гласные, бормочет Малфой. «Куда думаешь поступать? В смысле, на какой факультет? А разве так можно?» — удивленно интересуюсь я. «Я слышала, что на факультеты определяет волшебная шляпа». «Шляпа учитывает пожелания студентов», — раздался строгий голос со стороны входа. В дверях, с неизменной маской величия на лице, стоял Люциус Малфой. Имя: Люциус Малфой. Раса: человек, волшебник, глава рода, пожиратель смерти. Пол: мужской. Возраст: 37 лет. Уровень: опыт, ХП, МП, драка. Обратился Люциус к своему сыну. Кстати, голос у старшего Малфоя очень приятный. Бархатистый баритон вместе с четко поставленной дикцией сразу выдавали в нем истинного аристократа. «Не представишь мне свою новую знакомую?» «Конечно, отец», — учтиво склонив голову, отозвался Драка и чинно повернулся в мою сторону. «Надо же, умеет, когда надо. Позволь представить тебе леди Гарроту Поттер. Она, как и я, собирается в этом году поступать в Хогвартс». «Леди Поттер», — обратился он ко мне, — «позвольте представить вам моего отца, лорд Люциус Мальфой». Четвертая немая сцена. Правда, продлилась она всего секунду. Как-никак, но навыки этикета у старшего Мальфоя доведены до уровня рефлексов. «Леди Поттер», — обращается Люциус ко мне, чуть наклоняясь и обозначая факт приветствия, — согласно этикету, если не знать, как реагировать в такие моменты, можно сесть в лужу. На его слабозаметное движение я реагирую правильно. Протянутая навстречу рука сразу оказывается в крепких пальцах мужчины, и Люциус обозначает поцелуй, а глаза его прикованы к небольшому перстню с гербом семьи на моем среднем пальце. Плавность и точность, с которой он проделал это, завораживают. «Очень приятно наконец-то познакомиться с вами». «Взаимно, милорд», — склоняю голову в учтивом поклоне, который говорит: «Я не подчиняюсь тебе, но признаю как равного». Кстати, с учетом разницы в росте это проделать оказалось очень трудно, но меня спасла тумбочка для обмера. «Ваш сын очень похож на вас, как своей внешностью, так и воспитанием. Считаю честью познакомиться с хранителями древних традиций. Еще один камень в огород взаимоотношений с этой семьей». То, что я только что произнесла, для обывателя являлось всего лишь простой похвалой, однако для Люциуса, этот прожженный аристократ сразу понял, что я имела в виду. Кратко можно перевести так: «Я не враг тебе, присоединяюсь к вашим словам», — миледи почтительно кивает Люциус. «Я также рад, что смог познакомиться со столь очаровательной и, несомненно, воспитанной молодой леди из многоуважаемого древнего рода. Надеюсь, наше знакомство продолжится».